Эпилог. Эсмира. Марсель, отвянь, ворчит Меркулов, пытаясь отобрать у кота свой галстук. Малыш просит у меня помощи. А что я? Сам разбирайся. Говорила, не играй с ним галстуком. Когда Марсик был котенком, то это выглядело забавно. А сейчас это 6-килограммовый 2-летний конь. Заведу себе другого кота, начинает угрожать Игорь. Я смеюсь и иду на кухню готовить завтрак своему мужчине. Достаю из холодильника яйца и бекон. Мы сегодня проспали, поэтому завтрак быстрый. Игорю нужно успеть навстречу. В одну сковородку разбиваю яйца, а на второй начинаю жарить бекон. Как только он начал шкварчать на плите и появился характерный запах, к горлу подкатила тошнота. Я закрыла рот руками и побежала в сторону туалета. Я думала, не добегу. Мне так плохо еще никогда не было. Через пару минут я услышала, как на кухне ругается Игорь. Я умылась и вышла к нему. «Я люблю тебя, малыш, но это есть не буду», – показывает на сгоревшие продукты. «Прости, кажется, у меня ротавирус». Я прикладываю ладонь к животу, где начинаются спазмы от запаха. «Открой окно», – говорю и снова бегу в туалет. «Это просто кошмар какой-то». Я решаю принять душ, чтобы смыть с себя триггерный запах. Когда выхожу, Игорь все давно проветрил и ждет меня. «Ты почему не уехал? У тебя же встреча!» «Хотел убедиться, что с тобой все хорошо». «Хорошо», — улыбаюсь ему. «А теперь поезжай». «Точно? Может, в больницу?» Смотрит обеспокоенно. «Не надо в больницу, не драматизируй». Закатываю глаза. «Ладно, но если что, сразу звони, я приеду». «Договорились». Я быстро целую Игоря и провожаю до двери. Сама тоже собираюсь на работу. За день я уже и забыла, что мне было плохо. Весь день в бегах. Вечером мы договорились с Игорем поужинать в ресторане. Романтическая обстановка, живая музыка и отдельная кабинка. Идеальный вечер. Я сделала заказ, Меркулов тоже. «Как прошла встреча?» Спрашиваю я. «Нормально», — отмахивается мужчина. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «И я не вру. Действительно, весь день я чувствовала себя отлично». Мы болтаем обо всем, нам приносят заказ. Я заказала салат с морепродуктами, а Игорь – стейк. Меркулов начинает его резать, и меня снова начинает тошнить. Я, ничего не сказав, подрываюсь с места и бегу в сторону уборных. «Да что это такое?» Когда выхожу, Игорь ждет у двери. «Пойдем». Берет меня за руку и ведет на выход из ресторана. «Но у нас же ужин!» Протестую я. «Надо было еще с утра тебя в больницу отвезти». «Да нормально все со мной!» Начинаю злиться. «Вот когда мне врач скажет, тогда поверю». Всю дорогу до больницы я демонстративно не разговариваю с Игорем. Он уже достал делать из мухи слона. Нас тут же принимают, берут анализы, собирают анамнез. Очень много вопросов, мы ждем. А через время нас приглашают в кабинет гинеколога. Вот теперь я начинаю нервничать. В голову лезут самые дурные мысли. Я пытаюсь вспомнить, когда у меня последний раз была менструация и проклинаю свой нерегулярный цикл. Наверное, нужно было пить гормоны. А вдруг что-то совсем плохое? Когда доходим до кабинета, на мне вообще лица нет. Игорь сжимает мою руку и нежно гладит по лицу. «Эй, малыш, ты чего?» «Игорь, что-то не так. Они бы не позвали в кабинет», — говорю я. Сердце заходится от тревоги, кровь шумит в ушах. «Все будет хорошо», — уверенно говорит, глядя мне в глаза. «Обещаешь?» — спрашиваю, как маленькая девочка. «Клянусь», — отвечает серьезно. «Я ему верю. Медсестра просит меня залезть на кресло, врач скоро подойдет». Я лежу и вспоминаю все эти 2 года, что мы с Игорем вместе. Этого так мало. Я хочу еще 10, 20, 50 лет. Я люблю его каждый день все больше и больше. Он мое сердце и душа. Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Приходит врач, что-то говорит. Я ничего не слышу, слезы застилают глаза. Можно быстрее? Грубо говорю я. Мне пока даже не стыдно за свое поведение. Нервы вообще шалят. Чувствую, как на кожу выдавливают холодный гель, а потом датчиком вводят по животу. Я хватаю Игоря за руку и зажмуриваю глаза. Меня буквально колотит от страха, а потом я слышу сердцебиение. Резко распахиваю глаза и смотрю на экран. «Ага, вот», — говорит врач. «Я ничего не понимаю. Что это? Я умираю? Ляпаю первое, что приходит в голову. Доктор смеется. Вы беременны? Что? Я потрясена до глубины души. Это ошибка. Я не могу иметь детей. У меня бесплодие. Голос трясется от эмоций. В моей практике много случаев беременности после диагноза. Смотрите. Она показывает на экран, где какая-то маленькая точка. Вот первое сердцебиение, а вот второе. Двое? Хрипит Игорь. Да, я вижу два плода. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Дам вам время. Тактично, говорит врач. Она выходит за дверь, а я продолжаю пялиться в экран. Эсмира. Мягко зовет Игорь. А я... Я начинаю рыдать. Закрываю лицо ладонями. Я никогда даже не мечтала стать мамой после того, как потеряла ребенка. Эти мысли были под запретом, а потом их и вовсе я сложила в ящик и прибила гвоздями диагнозом бесплодия. И теперь мне говорят, что мы станем родителями. Во мне сейчас два живых человечка. Я накрываю живот ладонью. Игорь. Схлипываю. Мне нечем дышать. Кажется, у меня паническая атака. Меркулов тут же оказывается рядом, как и всегда, только он может меня успокоить. Дыши со мной, малыш. Все хорошо. И мы дышим вместе. Я обнимаю его крепко-крепко. Сейчас наш союз стал нерушим. У нас будет настоящая семья. Мы станем родителями. Шепчу я. Это просто чудо. Станем. Я люблю тебя, малыш. А я тебя. Я так счастлива. А ты рад? Охренеть как. Отвечает, широко улыбаясь. «Твои братья оторвут мне яйца, когда узнают, что ты забеременела вне брака. Я хотел это сделать, когда мы полетим в Питер, но сделаю сейчас. Эсмира, выйдешь за меня?» Он взял мою руку и надел кольцо на палец. И это был не вопрос. Утверждение. «Я выйду за него, и мы будем счастливы. Я, он, Марсель и двое наших детей. Мы заслужили всю радость этого мира, как никто». Прошлое в прошлом, а у нас есть настоящее будущее. Текст читал Иван Караваев.